Глава 15. Событие 43. Пусть это яблоко покажется тебе в два раза вкуснее, ведь оно досталось тебе путем честного труда. Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна. Вовка Фомин лежал на новенькой кровати в генеральской квартире и слушал радио. Передавали репортаж из Хельсинки, где сборная СССР загоняла под плинтус футболистов Финляндии. Зажигательный репортаж Синявского так и звал натянуть на большие ноги трусы футбольные и броситься в поле. Как так? Голы? И без него забивают. Уже 7 штук забили. И даже не собираются наши останавливаться. А он, блин, на кроватке вылеживается. Ничего особо страшного с ногами у Вовки не случилось. Там в Риме пнули пыром в незащищенную икру, но добегал до конца матча. По приезде прихрамывал немного, но эскулапы решили, что разрывов нет, просто сильный ушиб и кровоподтёк. Да, синячище получился на полноги, теперь уже желтый, скоро и вовсе сойдет. А бегать мешает, только забыв о нем, начинаешь ускоряться, как нога заплетается, с разной скоростью мышцы на левой и правой сокращаются. В результате этих несогласованных действий ног Фомина получил травму, из-за которой теперь на кровати лежит. Запнулся и врезался в бутсу Васи Карцева коленом. Подхватился, вскочил, даже боли толком не почувствовав, и тут же свалился. Нога, ушибленная, стоять, а уж тем более бегать, отказалась. Упал при этом на локти и до крови оба разодрал. Дело было в штрафной, и там почва как камень, а травой не пахнет. Вовку подхватили под руки, отвели в медпункт, и там вывих определили. Вправили. Но колено распухло. Неделю покоя прописали. До вызванного такси дотащили его мужики. И на второй этаж, в генеральскую квартиру потом. Третий день лежит. Смешно получилось. Травмирована одна нога, а болит другая. Синяк болит сильнее, чем колено. Еще и руки забинтованы. Мумия царя Аменхотепа III. И даже стакан воды, как в старости, подать некому. Наташа уехала с матерью и сестрой в санаторий в Гагры. Ну а чего? Заслужили обе младшие Аполлоновы. Наташа школу закончила с золотой медалью. А мелкая – 3-й класс на 1 пятёрки. Стеша воды могла бы подать, но она в своей коморке сидит, и позвать ее затруднительно. Как была глуховата, так и осталась. Ничего за то время, как Вовка живет в генеральской квартире, не изменилось. «Не изменилось?» «Степанида Гавриловна!» – прокричал Вовка. А в ответ тишина. Нет, не изменилось. «Гол забил Василий Карцев!» Это Фомину голосом Синявского ответил радиоприемник. «Счет становится 8-0, а ведь играть, товарищи, еще 20 минут. Даже интересно мне стало, доберутся ли наши футболисты до круглой цифры в 9 мячей». Фомин привстал, подхватил лежащую кровати тросточку и побрел-похромал на кухню. Пить хотелось. Вчера Стеша перекормила котлетами вечером. И в них оказалось столько перца, что чуть не сутки все время пить хочется. Пока пил, пока назад прихромал, счет опять увеличился. Теперь уже 9-0. И до цифры в 10 голов, о которой недавно мечтал Синявский, остался мяч братскому финскому народу, тьфу, футболистам братского финского народа, забить. Забили. А вскоре и второй тайм закончился. Фомин выключил рекорд и растянулся на кровати. При этом взгляд упал на висевший на дверке шкафа на плечиках парадный пиджак. Иконостас, как у фронтовика. А 3 дня назад, еще до травмы колена, на груди появилась и настоящая награда. У Федора Челенкова было 3 настоящих ордена. Первый в 1985 году ему вручили за выступление за сборную. Орден – знак почета. Потом был «Дружбы народов», и уже в 90-е после перестройки получил Федор орден почета. В 1997 году. За заслуги перед государством. Большой вклад в развитие физической культуры и спорта и в связи со столетием отечественного футбола. Смотрелся как ненастоящий. Такая синяя многолучевая звезда с раздвоенными концами и российский орел на белом фоне в центре. Сейчас тоже, как и в прошлой жизни, первым получил тот самый орден. Молотов лично приколол к груди Владимира Фомина орден «Знак почета». На 36 лет раньше, чем в первой жизни. Наградили по совокупности заслуг. И за Италию, и за Кубок Шпенглера, и за зимние студенческие игры в Чехословакии. Та же самая формулировка почти. За большой вклад, ну и так далее. Теперь с тремя чемпионскими медалями, значком заслуженного мастера спорта и знаком члена Союза писателей с Горьким на красном знамени, получалась вся грудь в наградах. Молотов Вовке понравился. Живой такой, простой дядька, без мании величия и очень любопытный. Несколько раз потом на банкете просил Фомина про игры в Италии рассказать. Про то, как в Ирландии от дыма задыхались. Он же и общий итог турне трех наших команд подвел. Всего собрано 250 тысяч долларов США. Даже больше немного. Теперь и поездки сборной СССР на чемпионат мира в Бразилию вопрос полностью снят. Деньги заработали. Осталось только путевку туда заработать. Побьете шведов дома? Весело так оглядел награжденных футболистов Молотов. «Так точно, товарищ министр!» Гаркнули, как учил их Аполлонов перед этим действом. Кроме Фомина наградили Якушина, Чернышова, Савина и Боброва. Всем пятерым одинаковые ордена достались. Эх, не болела бы нога, Фомин обязательно, раз выпала возможность, и он не у дел остался, домой бы в Куйбышев съездил. Родителям орден показал. Батя бы порадовался за него. Да и мамка. Собрали бы родственников и друзей батиных и предстали оба в пиджаках с такими иконостасами. Хотя, не болели бы ноги, он бы в Финляндии был или пацанов тренировал. Теперь дома разве после ответных матчей Швеции, Финляндии и Ирландии в октябре сможет побывать, если опять чего ему не сломают.